189. Если мысль — основа сущего, то на ней и ею можно строить. Строить мыслью, как мало применяется это людьми. Но строители в космосе строят все мыслью. Мысль строит, а воля приводит ее в движение. Энергия воли субстанцию мысли кристаллизует в определенные формы, которые, постепенно уплотняясь и спускаясь по ступеням плотности миров, достигают, наконец, плана физического и утверждаются в должных образованиях. Таков план космического построения всего того, что создано строителями из огненного в плотное земное. Это и будет инволюцией в материю в большом или малом размере.